Глава 16. Дине приснился отец, будто бы у него обнаружился брат-близнец. Она сама и обнаружила будто бы. Будто бы отец ее сидит на скамейке в каком-то саду, а рядом кто-то еще. Дина присматривается к тому второму и с удивлением распознает в нем двойника отца. «Неужели это дядя Витя?» — думает Дина, прекрасно зная, что он был значительно старше отца и никак не мог быть близнецом. А будто бы присутствующий где-то рядом Адмиралов говорит: «Да нет, это же Бархатов, он мою книгу иллюстрирует». Дина хочет сказать отцу, что они с Бархатовым близнецы-братья, но отец и Бархатов уже узнали друг друга и заключили в объятия. Здесь Дина просыпается, потому что ее будет муж, переворачивающийся сбоку на бок. Адмиралову не спится, а когда не спится Адмиралову, Дине тоже не спится. «Болит?» — спрашивает она. «Ноет», — готов сказать Адмиралов, хотя точнее было бы «воет» сказать. Но не говорит, не воет, не ноет, потому что не хочет расстраивать Дину. Зачем ей знать, что он провел ночь с Франсуазой? «Как выглядит Бархатов?» — спрашивает жена мужа. Оба лежат в темноте. Старичок, худой, седой, с бородкой. Снегоуборщик скрежещет за окном. Новое поколение снегоуборщиков предупреждает о себе нескончаемыми сигналами «би-би-би-би-би». Давно ли началась зима, а уже какой-то кретин застрелил из травматического пистолета водителя снегоуборочной машины. Передавали в новостях. Зима обещана снежная, каких давно не было. Прежние гораздо громче скрежетали, но не бибикали. «Много курит», — добавляет к сказанному Адмиралов. «А что?» «Так, он мне приснился». А вот Адмиралову ничего не снится. Когда Адмиралов закрывает глаза, он видит огромное легкое курильщика, и целиком, и фрагментарно. Что-то подобное было, когда Адмиралов собирал, было когда-то, бруснику в лесу. Это в детстве. Или крыжовник в огороде у тещи, недавно. Закроешь ночью глаза, а перед глазами ягоды, ягоды. Проклятый пазл, думает Адмиралов, и вновь открывает глаза, поскольку закрыл, и хочет отвлечься. Как же он мог тебе присниться, если ты его никогда не видела? Мне приснилось, что он мой дядя, брат-близнец моего отца. Ты меня разбудил. Все, теперь не усну. «Я тоже», — сказал Адмиралов. Дина включила свет над головой, на часах без четверти пять. Пошла на кухню, он в туалет. После недолгих брожений по квартире оба снова оказались в постели, Дина с книгой, Адмиралов с газетой. «Что читаешь?» — спросила Дина. «Свет Психеи. Психотерапевтическая газета какая-то. В центре помощи раздают. А ты?» «Детектив перечитываю. Все Татьяне забываю вернуть. Если усну, выключи свет, пожалуйста». «Я тоже выключу, если ты первый уснешь». Адмиралов читал чье-то интервью, не очень-то вникая, чье и про что. Потом просветительскую заметку о механизмах самовнушения. На четвертой полосе он обнаружил рубрику «Круг чтения». Газета знакомила с творчеством некоего литератора, нашего давнего друга, как было сказано. Друг психотерапевтов, хорошо известный нашим читателям, обращался в данном случае почему-то к братьям-писателям, приняв образ Поприщина. Все это следовало из редакционной заметки, предваряющей авторский текст. Адмиралов заинтересовался. «Ты не знаешь такого?» — он назвал фамилию. «Это который Незнайку написал?» «Нет, не похоже». Адмиралов читал. «Распознавший тяжелый шаг великого инквизитора, я спрятался за дверью в надежде хоть немного оттянуть ужасный миг удара палкой. Я был пресильно удивлен, когда вместо палки увидел в руке моего истязателя довольно толстую книгу. Неужто свод испанских законов, подумал я, и ошибся. Арабески, успел прочесть я название, разное сочинение Н. Гоголя. Не того ли Гоголя, который года четыре назад прославился повестями из малороссийской жизни? Других не знаю. Великий инквизитор, меж тем, прямо перед моим носом раскрыл книгу на странице, заложенной обрывком материи, запах типографской краски коснулся моих ноздрей. «Твое?» — спросил мой мучитель со строгостью, но не с той чрезмерной строгостью, которой обычно отвечает удар палкой. «Октября? Третье. сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я только и прочел первые слова записок, но уже почувствовал, как во мне что-то неведомое шевельнулось. «Поприщин, так ты и есть Гоголь?» — спросил великий инквизитор, вытаращив на меня глаза. Как он сложно поставил вопрос. Зная по опыту, что нельзя никогда торопиться с ответом, я мудро молчал. «Что ж ты, брат, выставляешь меня в такой неприглядности? Разве бью тебя палкой? Я не тебе же во благо? И не во благо ли твоей голове льем на нее мы холодную воду?» Я продолжал молчать. Великий инквизитор покачал головой и, не сказавши более ни слова, удалился из комнаты. Первый день, когда я не побит и не окачан ледяной водой. Я хожу по комнате взад-вперед и размышляю, правду ли он говорит или нет. Гоголь я? Или вовсе не Гоголь? Может ли испанский король одновременно Гоголем быть? Может. Думаю, может. Никто не запретит королю Испании быть писателем. Писателем любой может стать. И король Испании, и английский премьер, и наш государев-советник, и цирюльник с Гороховой, и повивальная бабка, и кухарка, если знает она хотя бы 4 способа, как пожарить яичницу, вот это уж запросто станет писателем. А если твое ремесло — петь песни на людях, или показывать на себе модное платье, или сообщать народу-населению известия, странно, если ты еще не писатель. Скорее бери в руки перо и пиши, пиши, пиши. Всяк писателем может стать. И ученый муж, и колдун, и труженик, и бездельник. А чего же я не писатель? Я хороший писатель, и мне есть что сказать. И почувствовал я, как обретаю речь от одной только мысли, что я писатель. Братья по перу. А что у вас в головах? Подушечки для иголок, бейсбольные биты, разноцветные камушки, пузырьки с воздухом, пилочки для ногтей, бензопилы. Когда инопланетные существа населят нашу Землю, по каким образцам словесности, по каким книгам будут судить о нас, о нашем времени, о том, что был на Земле человек. Был ли он в самом деле? А то, может, и не был. Если да, обладал ли он сердцем или был похож на дождевого червя? Было ли в сердце его, если таковым обладал, место для любви, милосердия, доброты? Была ли у него голова? Был ли мозг у него в голове? Думал ли он этим мозгом? А если да, почему же свершилось то, что свершилось? Знал ли он, чем дурной отличается от хорошего, черный от белого? Да взять нас, братья-писатели. Поймут ли по нашим книгам инопланетные существа, которые заселят Землю, что мы сами разбирались в различиях дурного от хорошего, черного от белого, злого от доброго, ад отличали от рая, того, кто бьет палкой другого и поливает ледяной водой, отличали от того другого, кого бьют палкой, и на чью бритую голову льют ледяную воду. Богатство отличали от бедности, линию от точки, плоскость от глубины, глупость от ума, ум от безумия. Поймут ли они это по нашим книгам? Не закричат ли они, как я сам прежде кричал, «Тьфу, к черту, экая дрянь! Мне подавай человека! Я хочу видеть человека!» А вместо этого этакие глупости. Перевернем страницу. Не будет ли лучше? А может, они решат, что не было никаких людей на Земле? А была лишь одна игра нашего с вами ума? Были где мнимости, населявшие нашу планету, и только? Предназначение у мнимости было одно — давать нам с вами работу, служить поводом нам для наших творений, тешить наше изящное воображение. Инопланетные существа, которые заселят Землю, смогут ли из наших с вами книг извлечь хоть какой-нибудь для себя полезный урок? Захотят ли они быть на нас непохожими? Или вся наша с вами словесность пропадет для них в туне? Вот что меня волнует, когда хожу из угла в угол, взад-вперед. Я, испанский король Николай Гоголь, псевдоним Фердинанд, я сегодня впервые избежал наказания. Брат-писатель, а ты не боишься? Не страшит ли тебя то изумление, с каким самый главный и последний читатель строго спросит «Твое?» Адмиралов бросил на пол газету. Что за чушь? При чем тут инопланетяне? И зачем это печатать в психотерапевтическом листке? Может, писатель — почетный клиент какого-нибудь центра психотерапевтической помощи? Ну да, Записки сумасшедшего, как бы в тему. Адмиралов стал думать о Гоголе. Вспомнил, как насильно лечили великого классика, сразу с 70 пиявками, где-то читал. «Бедный Гоголь», — засыпал Адмиралов, — «70 пиявок, немыслимо».